Ну вот что, глуздырь, потешил меня, а теперь отступай от селя, пока я пса с цепи не спустил. Ну, рявкнул он, шагая к Варфоломею. Варфоломей поднял правую руку, примериваясь схватить колдуна, в свою очередь, за воротник. «Ты убил», — повторил он сурово и тихо, — «и должен покаяться в том». «Тебе, что ли, сопливец?» — возразил щурясь Липун и вновь взревел. «Вон в дому моем, вон от сели!» И кинулся в другой раз. Но тут Варфоломей, изловчась, рванул его к себе за предплечье и, развернув на прыжке затылком к себе, ринул в дальний угол в груду копыльев. «А-а-а! Так ты так? Ну, постой, погоди!» — бормотал ёрш, возясь на полу, не поворачивая лица к Варфоломею, а руками лихорадочно ища какое ни на есть оружие. «Оставь, Липун!» — возможно, спокойнее сказал Варфоломей. «Меня не убьешь!» «Да и я не с дракою к тебе пришел». «Не с дракою?» — лихорадочно возразил Липун, стоя на коленях и не оборачиваясь. «Не с дракою. А хозяина в его дому бьешь? Да и небыль сплел на меня. Кого я убил?» — прокричал он, вскакивая и поворачивая к Варфоломею искаженное, едва ли не со слезами, лицо. «Кого? Ну?» «Кого?» — бормотал он, наступая на Варфоломея. В руке колдуна приметил Варфоломей длинное сапожное шило. «Тишу, слизня, ты убил!» — возразил Варфоломей и, сделав шаг вперед, метко схватил ерша за запястье. «Брось!» — вывернутое шило со стуком упало и закатилось под кать. Обезоруженный, тяжко дыша, колдун угрюмо из-под лобья, давящим недобрым взглядом уставился на Варфоломея. Взгляд его именно давил, казалось, имел весомую тяжесть. И Варфоломей, вспомнив, что баили про дурной глаз ерша, начал про себя читать Иисусову молитву. Минуту и больше пьяный колдун пытался взглядом устрашить Варфоломея, пока, наконец, не понял, что молодой боярчонок ему не по зубам. «Молод! Молод!» — процедил он сквозь зубы, «а уже не пугай, Липун!» — отмолвил Варфоломей, выдержав взгляд колдуна. «Не пугай! Покайся лучше! Каять мне не в чем, и ты мне не указ. Мертвое тело — тело наместничье. К Терентию Ртищу иди, коли доводить хочешь. Только преже докажи, что я его убил, а не кто другой. Да его и не убили вовсе, а бревном завалило, слышь?» «Слышу, ты убил. Был я на месте, и деревать оглядел сам. И не скоморошничай передо мной. Ты убил», — отмолвил Варфоломей. Вновь наступила тишина. Видать, ёрш молча обмысливал сказанное. Наконец он поднял на Варфоломея обрезанный взгляд, молвив с кривой полуулыбочкой: «Ах уж и убил, не докажешь». И опять наступила тишина. «Ты сам должен пойти и покаяться в том», — твердо сказал Варфоломей. «И не к Терентию Ртищу сперва, а к батюшке Никодиму, духовному отцу твоему». Ляпун шатнулся, подумал, усмехнув задумчиво, склонил голову на бок. «С тем и пришел ко мне?» «С тем и пришел», — как можно спокойнее отмолвил Варфоломей. «Молод ты еще», — возразил Ляпун, покачивая головою. Он уже заметно отрезвел. «Молод и глуп. Кто ж, по-твоему, сам на себя доводит? Ты хош видал таких? Али, может, того в житиях чел? Так и все одно не твое то дело. Был бы мних старец, куды ни шло. А таких, как ты, много ходит. Да всем поздно ли рано. А корот быват, Внял? И не тебе, боярчонку, о правде баять да о душе. Кого за правду ту наградили и чем? Какая мне с того придет корысть? Петлю накинут, да удавят. Всяк в мире сём за свою выгоду держит. Ты мне покайся, а я тебе не хочу. Вот и весь сказ. Ну, иди. Иди, говорю, ну.